кем они приехали?» «С выкупом», — медленно ответил Юранд. «С выкупом Забергова?» «Забергова. Как Забергова? Что с вами?» «Ничего». В голосе его звучали такие непривычные ноты и такое бессилие, что Збышка и Ксенс встревожились, тем более, что Юранд говорил не об обмене Бергова на Данусю, а о выкупе. «Милосердный Боже!» — воскликнул Збышка. «Где Дануська?» «Нет ее. У крестоносцев. Нет». Сонным голосом ответил Юранд и внезапно, как мертвый, повалился со скамьи на землю. На другой день, в полдень, посланцы повидались с Юрандом, а спустя некоторое время уехали, захватив с собой Дебергова, двоих оруженосцев и человек 20 других невольников. После этого Юранд позвал отца Калеба и продиктовал ему письмо князю, в котором сообщал, что Данусю похитили вовсе не крестоносцы, что ему удалось открыть, где она, и что в ближайшие дни он надеется ее освободить. То же самое он сказал и Збышку, который с прошлой ночи не мог прийти в себя от изумления и просто обезумел от тревоги. Старый рыцарь не хотел отвечать на его вопросы, велел ему терпеливо ждать и ничего не предпринимать для спасения Дануси, так как в этом нет пока надобности. Под вечер он снова заперся с Ксензом Калебом, велел ему прежде всего написать свою духовную, поисповедался, причастился, а затем призвал Збышка и старого молчаливого Талиму, который был его товарищем во всех набегах и битвах, а в мирное время хозяйничал в Спыхове. «Вот это, — сказал Юран старому вояке Талиме, таким громким голосом, как будто тот был туг на ухо. Муж моей дочки, с которой он обвенчался при княжеском дворе и спросив на то мое согласие. После моей смерти он будет здесь господином, владетелем городка, земель, лесов, лугов, людей и всех спыховских богатств». Талима очень удивился, повернул свою квадратную голову в сторону Збышка, затем поглядел на Юранда. Однако ничего не сказал, потому что вообще говорил очень мало. Только поклонился Збышку и обнял руками его колени. «Эту мою последнюю волю, — продолжал Юранд, — записал Ксенс Калиб, и внизу под ней стоит моя восковая печать. Ты же должен свидетельствовать, что слышал все от меня, и что я велел слугам повиноваться молодому рыцарю, как они мне повиновались. Ты ему покажешь всю добычу, деньги, что хранятся в моей сокровищнице, и до самой смерти будешь верно служить ему, и во время мира, и на войне. Слышишь?» Талима приставил ладони к ушам и кивнул головой. Затем, по данному Юрандам знаку, поклонился и вышел. А рыцарь обратился к Збышку и сказал с ударением: «Сокровищами, что у меня хранятся, можно удовлетворить самого алчного и выкупить за них не одного, а сотню невольников. Помни об этом». Но Збышка спросил: «А почему вы уже поручаете мне Спыхов?» «Я поручаю тебе больше, чем Спыхов, родную дочь. Да и час смерти сокрыт от нас», — заметил Ксенс Калиб. «Да, сокрыт», — печально повторил Юранд. «Совсем недавно замело меня снегом, и хоть Бог меня спас, но нет у меня прежней силы». «Милосердный Боже!» — воскликнул Збышка. «Что с вами сталось? Почему вы так изменились со вчерашнего дня и говорите охотней не про Данусю, а про смерть? Милосердный Боже!» «Вернется Дануська. Вернется», — ответил Юранд. «Господь хранит ее. Но если только она вернется. Послушай, увези ее в Богданец, а в Спыхове оставь хозяйничать Талиму. Он человек верный, а тут плохие соседи».